Старый рыбак Василий сидел в кабине своего УАЗика на берегу залива. Новый год он встречал здесь уже 20 лет подряд. Подальше от городской суеты, наедине с морем. В термосе остывал чай, радио шипело помехами, телефон давно не ловил сеть. «С Новым годом, море!» Пробормотал он, поднимая пластиковый стаканчик. На часах было 23:58. Через 2 минуты начнется 2027 год. Сначала замолчали птицы, потом ветер. Тишина накрыла залив как одеялом, такая плотная, что уши заложила. Василий открыл рот, чтобы сбросить давление. На горизонте что-то изменилось. Не вспышка, скорее провал, дыра в реальности. Воздух над водой задрожал, как в жару, только наоборот. А потом пришел холод. Тонкий декабрьский лед залива взорвался. Шуга и осколки льдин мгновенно спеклись в монолит. Вода между льдинами превратилась в стекло за секунды. Полынья схлопнулась, как ловушка. Звук замерзающего моря был похож на вздох умирающего великана. Глубокий, протяжный, последний. Василий дернул ручку двери. Не поддается. Из носа потекла кровь и тут же застыла красными сосульками. Стекла покрылись инеем изнутри за секунду. Он хотел закричать, но воздух в легких превратился в ледяные иглы. Последнее, что он увидел, как его собственное дыхание кристаллизуется в воздухе, превращаясь в снежную пыль. Василий выдохнул и прошептал, не открывая глаз. «Я иду, дорогая». 23:59:45, поселок Рейнеки замолчал. Собаки застыли с поднятыми мордами. Кошка на крыше превратилась в ледяную статую в прыжке. В домах погас свет. Провода лопнули, как струны. Ровно в полночь, когда вся страна праздновала Новый год, здесь уже не осталось никого, кто мог бы услышать бой курантов. Лед продолжал расти. Медленно, но неотвратимо. 2-3 километра в сутки, поглощая все живое на своем пути. Температура стабилизировалась на отметке минус 73 градуса. Новый год начался.